дорога, да, порога, кем проложена дорога, от причала до причала, до конца и вновь сначала, так летим и мы. Светлячки весны среди ночи тьмы, сквозь чужие сны. Из высот небесных далей грозно молнии сверкали. Приходя, седая стужа леденила взглядом лужи. Что же нам дано, юное вино? Добрый хлеб в печи, так сказал поэт. И любовь одна, и печаль одна, и пути назад, видно, просто нет. Светлячки среди вселенной, звуки музыки нетленной, непроглядной ночью встретим мы. В шуме городов великих или плески лунных бликов, на восход летим из мира тьмы. Светлячки. Что-то с миром происходит, как вода в песок уходят, горе, слезы над опасною стремниной. Мост стоит неразрушимый, узкий, грозный. По мосту пройти непросто, душа маленька пороста, хитрым жад одиноким сердцем каменным жестоким. Нелегко раздать богатство и открыть сердца для братства. Ну а что же мы? Светлячки среди вселенной, существуем лишь мгновенье. От весны к нетающим снегам, через бури и ненастья, мы летим туда, где счастье. Ввысь к обетованным небесам.